Иоаким поставил дело так, что созванный им собор 1690 года заподозрил правоверие киевского духовенства, и с тех пор киевские монахи и киевские ученые потеряли свое привилегированное положение в московском государстве и как бы подверглись гонению. Вместе с тем и другие иноземцы перестали пользоваться покровительством в московском дворце. Патриарх и на них воздвиг гонения, считая их причиной всех зол в государстве. И это в то время, когда молодой царь находился в личной дружбе со многими немцами. Патриарх Иоаким умер в 1690 году. Несмотря на желание Петра иметь ученого-патриарха, духовенство избрало на патриаршество одного из московских неученых-архиереев Адриана, столь же враждебного новшеством, как и Иоаким. За Адриана была мать царя Петра. Она продолжала без всякого видимого участия сына править государством до самой своей смерти, которая последовала в 1694 году. Параграф 101. Азовские походы и флот, кумпанство и великое посольство. Смерть матери заставила царя Петра самого приняться за дела управления. Ему в ту пору было уже 22 года. Предстояла новая война против турок и татар в исполнении договора с королем Яном Собеским, 1686 год. Петр видел неудачу двух московских походов против Крыма и не хотел повторять эту затею. Он принял другое решение – идти на турецкую крепость Азов в устьях Дона. В таком решении не было ничего необычайного. Еще при царе Михаиле Федоровиче в Москве шли речи об Азове, параграф 80. В Москве всегда понимали важное значение этой крепости, служившей как бы ключом к морю для всего Дона. Весной 1695 года для того, чтобы замаскировать свое движение к Азову, Петр послал на низовье Днепра большое войско, угрожавшее оттуда походом на Крым, а сам с регулярными полками по Дону и Волге направился к Азову. Осада Азова затянулась до осени 1695 года и не имела успеха, потому что крепость получала с моря водою припасы и подкрепление и могла держаться. Петр сам участвовал в военных действиях. По его собственным словам, зачал служить с первого азовского похода бомбардиром. Он понял причины своей неудачи и, когда вернулся в Москву, начал немедленно готовиться к новому походу, проявив необыкновенную энергию и упорство. Он задумал построить флот, который помог бы осадить Азов и с моря. На реке Воронеже, под городом Воронеж, была устроена верфь для судов. Шли работы и в самой Москве, и в других городах. Везде готовили части судов и снасти. Весною в Воронеже был готов морской караван в 30 военных судов и собраны сотни речных стругов и плотов. Московская рать с флотом явилась к лету 1696 года под Азов и, окружив его, крепко осадила и скоро взяла. Это был громадный и неожиданный успех. Молодой государь и его приятели, Гордон, Лефорт и другие, оказались способны не только на потехи, но и на подвиги. Победа окрылила Петра и внушила ему широкие планы. Он стал мечтать о постройке большого флота и об изгнании турок из Европы силами соединенных в один союз европейских народов. По свойству своего характера Петр начал немедленно приводить в исполнение то, что задумал, с тем большую свободою, что с 1696 года он остался единодержавным государем. Царь Иван скончался перед вторым азовским походом, оставив после себя лишь дочерей. Постройка нового флота получила характер особой общенародной повинности. Было указано, что к 1698 году с определенного количества крестьянских дворов землевладельцы, светские с 10 тысяч дворов, а церковные с 8 тысяч, выстроили по одному оснащенному и вооруженному кораблю. Все же вообще горожане, посадские люди, должны были построить общими силами 12 кораблей. Для того, чтобы сговориться, кому с кем вместе строить корабль, помещики и вотчинники должны были немедленно собраться в Москве и образовать кумпанство. Полная стоимость корабля определялась в 10 тысяч рублей, и каждый двор средним числом должен был внести в кумпанство 1 рубль или 1 рубль 20 копеек, сумма по тому времени очень большая. А всего на новый флот до 50 кораблей требовалось полмиллиона рублей. Как это много можно видеть из того, что весь ежегодный доход государства тогда равнялся лишь 2 миллионам рублей. Поставив так круто хозяйственную сторону дела, Петр не менее круто и быстро повел техническую часть дела. В Воронеже были устроены верфи, на них свозили материалы, собирали рабочий народ. Туда выписывали из-за границы корабельных мастеров и всяких техников. Для того же, чтобы приготовить в будущий флот своих русских моряков, кораблестроителей и мореходов, Петр решил 1697 для тяжелой и неведомой навигацкой науки послать за границу 50 человек из придворной родовитой молодежи. Если от кумпанств тяжело было всем в государстве, то от последней меры застонала вся столичная знать. Другую свою мечту о союзе христианских держав против турок и татар Петр думал осуществить путем переговоров. Он задумал послать великое, чрезвычайное посольство в Германию, Голландию, Англию, Рим и Венецию для подтверждения древней дружбы и любви и для заключения союза против турок. Послами он назначил Лефорта и Ф.А. Головина и дал им большую свиту, всего с прислугою в ней было несколько сот человек. С удивлением узнали в Москве, что и сам царь хочет ехать за границу в этой свите. Действительно, поручив государство своим близким людям, дяде Льву Кирилловичу Нарышкину, дядьке своему князю Борису Голицыну, князю Федору Рамадановскому и другим, Петр весной 1697 года отправился за границу вместе с послами, скрыв себя в их свите под именем Преображенского полка урядника Петра Михайлова. Все эти дела и затеи молодого государя были так необычны, а его личное поведение так мало походило на привычный царский чин, что против Петра стал в эту пору раздаваться уже явный ропот. Роптавшие говорили, что государь уклонился в потехи, оставя лучшее, начал творить и всем печальное и плачевное. Созрел, по-видимому, даже заговор на жизнь Петра. Многие злорадно желали смерти беспокойному и порывистому Петру. Стрелецкий полковник Иван Циклер и родовитые дворяне Алексей Соковнин и Федор Пушкин были уличены в том, что искали случая убить Петра. Вот почему перед отъездом царя за границу в Москве происходят розыски и пытки. Многих посылают в ссылку, а Циклера с товарищами казнят. Озлобленный Петр принимает особые меры предосторожности. Между прочим, стрелецкие полки высылаются из Москвы в Азов и на литовско-польскую границу. Параграф 102. Заграничное путешествие Петра Великого. Заграничное путешествие Петра Великого имело очень большое значение. Во-первых, пребывание в чужих краях в течение полутора лет окончательно выработало личность и направление самого Петра. Он получил много полезных знаний, привык к культурным формам европейской жизни, умственно созрел и сам стал европейцем по духу. Во-вторых, путешествие московского царя на Запад оживило сношение Москвы с Западом, усилило обмен людей между Русью и Европой. Много русских с тех пор стало жить и учиться за границей. Сотни иностранцев приглашались в Россию и сами туда стремились. В-третьих, Петр за границей узнал действительные политические отношения держав и вместо несбыточных мечтаний об изгнании турок в Азию усвоил себе трезвый план борьбы со Швецией за Балтийское побережье, утраченное его предками. Великое посольство, а с ним и Петр, выехали из Москвы весной 1697 года. Путь их лежал на Балтийское море. В Риге шведские власти очень сухо встретили русских, зато в Курляндии прием был приветливее, а в Пруссии, тогда еще курфюршестве Бранденбургском, курфюрст Фридрих встретил Петра очень радушно. Правда, воевать с турками он отказался, посоветовав Петру войну со шведами. Но самого Петра он очаровал своей любезностью и заключил с ним дружественный договор торгово-культурного характера. Из Пруссии Петр поехал в Голландию сухим путем. На дороге он встретился с женою и тещей курфюрста, и те, проведя с Петром целый вечер, дали любопытное описание его наружности и манер. Их удивил его ум и живость, поразила невоспитанность. «Он очень хороший и очень дурной», — выразились они. «Прекрасна натура, дурно воспитание». Такое же впечатление замечательного, но невыдержанного человека произвел Петр и в Голландии. С немногими денщиками, адъютантами, опередив посольство, Петр приехал в голландский городок Саардам, в котором было развито кораблестроение и из которого мастера работали у Петра в Москве. Там он немедля поступил на верфь, как простой плотник, жил в маленьком домишке и одевался как рабочий. Однако саардамцы узнали в нем царя по его огромному росту и трясению головы, о чем им писали их земляки из Москвы. За Петром стали ходить любопытные, и Петр держал себя с ними так нетерпеливо и резко, что стал предметом уже всеобщего любопытства. Он мог выжить в Саардаме всего 8 дней и должен был уехать оттуда в Амстердам. В Амстердаме дело пошло лучше. На одной из самых больших верфей Петр работал как простой мастер более 4 месяцев, и, по его словам, своими трудами и мастерством новый корабль построил и на воду спустил. Но, трудясь на верфи, узнал он, что в Голландии искусство строить корабли развилось с долговременной практики, научной же теории кораблестроения там не существует. За этой наукой Петр бросился в Англию, потому что услышал, что у них в Англии сия архитектура так в совершенстве, как и другие, и что кратким временем научиться можно. Приехав в Англию и посетив Лондон, Петр в английском городке Дептфорде на казенной верфи через 4 месяца онную науку окончил. Так он сам впоследствии писал о своих занятиях за границей. Кроме навигацкого дела, Петр в Голландии и Англии увлекался всем, что его занимало. Смотрел музеи и фабрики, слушал лекции, посещал госпитали, учился гравировать, учился литейному делу. Не было такой науки и такого искусства, которые остались бы вне его любознательности. Громадный ум Петра и гениальные способности жадно искали себе удовлетворение. После занятий в Англии Петр вернулся в Голландию и вместе со своим великим посольством поехал в Вену. Где ни побывало это великое посольство, везде оно терпело неудачу со своей идеей общей борьбы против турок. На западе Европы завязалась напряженная борьба Габсбургов с бурбонами, и никто не интересовался турками. Германский император, бывший тогда в войне с султаном, искал мира с ним, чтобы направить свои силы против Франции, и потому русское посольство в Вене не имело никакого успеха. Недовольный императором, Петр собирался уже из Вены ехать в Венецию, славную своим мореплаванием, как вдруг пришло из Москвы известие о стрелецком возмущении. Петр поспешил домой. Путь его лежал через Польшу. Там встретил его новый, только что избранный после смерти Яна Собеского король польский, он же саксонский курфюрст Август. Петр быстро сдружился с ним, и между ними впервые высказана была мысль о совместном действии против Швеции. Разочарованный в прежней мечте о союзе против Турции, Петр легко схватывает новую мысль о борьбе за Балтийское побережье и с этой мыслью в августе 1698 года приезжает в Москву. Параграф 103. Стрелецкий бунт, 1698 год и начало реформ Петра Великого. Вернувшись из путешествия, Петр сразу обнаружил свое новое настроение. Приехав в Москву, он даже не заехал в Московский дворец, а прямо проехал в свое Преображенское. Своей жены Евдокии Федоровны он не видел, а заглазно послал ей приказ идти в монастырь. Против воли отвезли ее в Суздаль и там постригли, в Покровском монастыре, где была пострижена жена великого князя Василия III Ивановича Соломония. Сына своего Алексея, родившегося в 1690 году, Петр отдал на попечение сестры своей царевны Натальи. При первом же приеме придворных в Преображенском Петр отдал им приказ впредь носить короткое европейское платье вместо длинного русского и брить бороды. Он сам резал бороды и окорачивал кафтаны у тех, кто упрямился. Право носить бороду сохранило только духовенство и крестьянство. Горожане могли покупать это право, уплачивая известную пошлину и получая ежегодно бородовой знак. С принудительной переменой внешности узаконилось и вообще господство западноевропейских обычаев в русской жизни. Одним из внешних знаков этого господства стало установление нового летоисчисления. До тех пор в Москве считали годы от сотворения мира и праздновали Новый год на Семен день, 1 сентября. отпраздновав 1 сентября 1699 года наступление нового 7208 года по старому счету, Петр велел 1 января вновь праздновать новый 1700 год и впредь считать годы от Рождества Христова, как и в прочих православных странах. Одновременно с первыми шагами своих культурных преобразований Петр начал свой страшный стрелецкий розыск. Стрелецкое возмущение 1698 года произошло от того, что стрелецкие полки, выведенные из Москвы в Азов и на польскую границу, были очень недовольны своим положением. Стрельцы видели нелюбовь и недоверие к ним царя, понимали, что их удалили из столицы надолго и ожидали, что стрелецкое войско будет вовсе уничтожено. Стоя на границах в тесноте и грязи, получая скудное довольствие, стрельцы роптали и посылали в Москву за вестями, чего им ждать далее. Когда из Москвы пришли смутные и вздорные вести, что царя в царстве нет и что впереди надо ожидать только дурного, стрельцы не выдержали. Несколько стрелецких полков вышло из повиновения и двинулось к Москве, к своим семьям и хозяйствам. Навстречу ослушникам из Москвы вышли регулярные войска с пушками. При первой же встрече с ними у Нового Иерусалима или Воскресенского монастыря стрельцы положили оружие и побежали. Их переловили и наказали, многих казнили, а прочих посадили под стражу. Возвратясь в Москву, Петр нашел, что дело о стрельцах недостаточно исследовано и преступники недостаточно наказаны. Начался новый сыск, следствие и пытки. Под пытками некоторые стрельцы показали, что их поднимала на бунт царевна Софья из Новодевичьего монастыря, где она жила. Хотя этот оговор и не был достаточно доказан, однако Петр поверил ему. Он объявил вину сестры выборным от народа, приглашенным во дворец, и велел постричь Софью в монахини в том же Новодевичьем монастыре. Стрелецкое же войско Петр решил вовсе уничтожить. До 2000 стрельцов было казнено смертью в разных концах Москвы. Остальные стрельцы были распущены из полков, и их было даже запрещено принимать в солдаты. Так разделался Петр со стрелецким войском, в котором видел оплот своих недругов и семя всякого зла. Параграф 104. Великая Северная война. Первые годы войны. С 1699 года Петр начал приготовление к войне со шведами. Он вступил в союз с Августом II, с саксонопольским королем и курфюрстом, и с датским королем Христианом. Союзники убедили его, что наступило очень удобное время для действий против Швеции, так как на шведском престоле воцарился слишком молодой и легкомысленный король Карл XII. Однако Петр не решался начать войну с Карлом, пока не будет заключен мир с турками. В августе 1700 года получил он известие о том, что его послы добились мира в Константинополе с уступкой Азова Москве, и тотчас же московские войска были двинуты к Балтийскому морю. Началась знаменитая шведская война на целых 21 год. В своем стремлении овладеть берегами Балтийского моря Петр явился продолжателем политики всех предшествовавших ему московских царей. Страшную борьбу за Балтийское побережье выдержал Иван Грозный, параграф 62. То, что было потеряно при Грозном из русских земель на морском берегу, возвратил Москве царь Федор Иванович, параграф 63. И снова потерял Василий Шуйский, параграф 70. Государи в XVII веке не забывали этой утраты, утвержденной Столбовским договором 1617 года, параграф 77. При царе Алексее Михайловиче А.Л. Ордин-Нащекин особенно настаивал на мысли о необходимости пробиться к Балтийскому морю, именно к Рижскому заливу, для непосредственных морских сношений со Средней Европой. Но в ту пору осуществление этой вековой мечты московских патриотов было еще невозможно. Царь Алексей всего более был связан малороссийскими делами и борьбою с Речью Посполитую и Турцией. При Петре отношения на юге установились, и он, естественно, обратил свой порыв к Балтийским берегам, повинуясь стихийному стремлению Москвы на запад. Петр направил свои войска к Финскому заливу и осадил шведскую крепость Нарву. Но в это время обнаружилось, что юный и легкомысленный король Карл XII обладает огромной энергией и военным талантом. Как только союзники начали против него войну, он собрал свои наличные войска, бросился на Копенгаген и принудил датчан к миру. Затем он направился на русских к Нарве и напал на них так же быстро и неожиданно, как на датчан. У Петра под Нарвою было все его регулярное войско, до 40 тысяч человек. Оно стояло укрепленным лагерем на левом берегу реки Наровы. Карл ворвался с запада в этот лагерь, смял и погнал русских к реке 19 ноября 1700 года. Имея всего один мост на Нарве, русские спасались вплавь и гибли. Только потешные полки Петра, Преображенские и Семеновские, отстоялись у моста и с честью перешли реку после того, как остальная армия бежала. Карлу досталась вся артиллерия и весь лагерь московского войска. Довольно легкой победою Карл счел силы Петра уничтоженными, не преследовал русских и не вторгся в московские пределы. Он пошел на своего третьего врага Августа и этим сделал крупную ошибку. Петр быстро оправился и восстановил свою армию. Сам же Карл, по выражению Петра, надолго увяз в Польше, куда от него укрылся Август. Петр до битвы сам находился под Нарвою и видел все неустройство своего войска. Оно было мало обучено, плохо одето и накормлено. Оно не любило тех наемных немецких генералов, которым было подчинено, герцог фон Круи и другие. Для осады было мало пороху и снарядов, пушки были плохи. При приближении Карла Петр уехал в Новгород в уверенности, что шведы вторгнутся в Россию и что надо готовить русские крепости к обороне. Поражение армии под Нарвою не привело Петра в отчаяние. Напротив, так же, как после первой азовской неудачи, он проявил громадную энергию и в течение зимы 1700-1701 годов успел собрать новое войско и отлить до 300 новых пушек, для которых за недостатком в государстве меди брали даже церковные колокола. Увидевшись со своим союзником, королем Августом, в местечке Биржах, Петр заключил с ним новый договор о том, как им держаться вместе против Карла. Согласно с этим договором, все последующие годы Петр вел войну в двух разных областях. Во-первых, он помогал Августу в Речи Посполитой деньгами, хлебом и войском. Русская армия не раз ходила в Польшу и Литву, причем дело обходилось там без поражений, но, правда, и без больших успехов. Важно было то, что удавалось задерживать Карла XII в Польше и не допускать его до окончательного торжества над Августом. На этом театре войны особенно отличался любимец Петра из его потешных Александр Данилович Меньшиков, которому Петр верил здесь все свои войска. Во-вторых, Петр отдельно от своего союзника предпринял завоевание финского побережья и вообще старых ливонских земель, Эстляндии и Лифляндии, пользуясь тем, что главные силы Карла были отвлечены в Польшу. В 1701 и в следующих годах русская конница под начальством фельдмаршала Бориса Петровича Шереметьева «погостила» в кавычках в этих областях. Шереметьев разорил страну, разбил два раза шведский корпус генерала Шлиппенбаха при Эрестфере и Гумельсгофе и взял старые русские города Ям и Копорье. Сам Петр осенью 1702 года явился при истоках реки Невы и взял шведскую крепость Нотебург, стоявшую на месте старого новгородского орешка. Возобновив укрепление этой крепости, Петр назвал ее Шлиссельбургом, то есть ключом-городом к морю. На весну 1703 года русские спустились к Невским устьям и взяли при впадении реки Охты в Неву шведское укрепление Ниеншанс. Пониже этого укрепления на Неве в мае 1703 года Петр заложил Петропавловскую крепость и под ее стенами основал город, получивший имя Петербурга или Санкт-Петербурга. Это был для Петра укрепленный выход в море, которым он тотчас же воспользовался. На Ладожском озере, точнее на реке Свири, строились наспех морские суда и в том же 1703 годах были уже спущены на воду. Осенью этого года Петр уже начал работы на Котлине-острове для постройки морской крепости Кронштадта, предшественник нынешнего Кронштадта. Эта крепость и стала гаванью для нового Балтийского флота. Наконец, в 1704 году были взяты сильные шведские крепости Дерпт, Юрьев и Нарва. Таким образом, Петр не только приобрел для себя выход на море в своем парадизе, Петербурге, но и защитил этот выход рядом твердынью с моря, Кроншлот и суши, Нарва, Ям, Копорье, Дерпт. Допустив Петра до такого успеха, Карл сделал непоправимую ошибку, которую он задумал загладить тогда лишь, когда справился с другим своим неприятелем Августом. Параграф 105, часть 1. Восстание Кондратия Булавина. К началу 1707 года Августу пришлось прекратить свою борьбу с Карлом XII. Несмотря на русскую помощь, Карл изгнал, наконец, Августа из Речи Посполитой, настоял там на избрании нового короля и великого князя Станислава Лещинского и затем вторгся в саксонские владения Августа, где и вынудил у него мир. Отдохнув в Саксонии, шведы в конце 1707 года начали свой поход в Московское государство. Не было времени тяжелее и страшнее во все царствование Петра Великого. Сильный и непобедимый враг стоял у порога Руси. Союзников уже не было, и сия война, как писал Петр, над одними нами осталась. Приходилось рассчитываться с Карлом XII за все, что у него было взято на Балтийском побережье. А тут еще подоспели внутренние неурядицы. Тяжелые годы войны утомили народ, вызывали ропот, а на окраинах государства даже бунты. Еще в 1705 году произошел мятеж в Астрахани против бояр и немцев. Он был подавлен скоро. Но в то же время с 1705 года началось движение среди башкир за Волгу и перешло понемногу в открытый бунт, с которым воеводы Петра не могли сладить до 1709 года. Наконец вспыхнуло восстание среди донского казачества. Мы видели, параграф 84, какое сильное возмущение произвела казачья голодьба на Дону и в Поволжье во время Стеньки Разина. Само домовитое казачество поднялось тогда против голутвенной вольницы и помогло правительству поймать Стеньку. Но только что затихла Разиновщина, как на Дону появилось новое брожение в пользу старой веры. И начался было новый бунт в правлении царевны Софьи. Домовитые казаки отстояли порядок и сами жаловались в Москву, что к ним на Дон из государства идет много воров, которых они не хотят у себя видеть. Однако воры все шли и шли, потому что в государстве жить было тяжело, а на Дону была им воля, и, попав на Дон, можно было навсегда освободиться от холопства и крестьянства. «С Дону выдачи нет», — так всегда говорили казаки, когда из Москвы пробовали вернуть какого-либо беглеца. Вот против этого-то правила и стал действовать Петр. После азовских походов, в которых донские казаки оказали большую помощь, Петр хвалил и награждал их, но требовал, чтобы сами казаки не принимали более к себе беглых и выдавали обратно приходящих к ним на Дон из государства. Это требование осталось без исполнения, потому что обижало казаков и представлялось им нарушением их старого права. Тогда Петр прибег к небывалой мере. В 1707 году он послал на Дон отряд войска, чтобы искать и силы возвращать новопришедших туда воров. Голодьба поднялась и истребила посланный царем отряд. Несмотря на то, что домовитые казаки на этот раз пробовали подавить движение, оно разрослось. Под предводительством казака Кондратия Булавина голодьба одолела домовитых, овладела главным городком на Дону, Черкасском, и подняла против государства весь Дон. От Азова до Тамбова действовали шайки воров, и Петру надобно было послать на Дон много войск, чтобы подавить восстание. Когда царские войска осадили черкасский городок, Булавин застрелился, а его товарищи убежали на реку Кубань и в другие места. Черкасск в 1708 году был взят, и весь Дон был подвергнут жестокому взысканию. С тех пор всякая самостоятельность донского казачества пала, и правительство стало полным хозяином на Дону. Петр таким образом добился своего. Параграф 105, часть 2. Измена Мазепы. Наконец, сверх всего того, что происходило в Московской Руси, дурные вести стали приходить к Петру и из Малороссии. В 1707 году впервые получил Петр донос на малороссийского гетмана Ивана Мазепу в том, что он сносится с польским королем Станиславом и желает изменить Москве. Петр до тех пор был очень доволен гетманом и потому не поверил доносу. Но донос повторился и в следующем 1708 году. На этот раз на Мазепу доносили важные лица. Генеральный главный судья малороссийский Кочубей и один из малороссийских полковников Искра. Было произведено следствие. Донос не был доказан, и доносчики были выданы Мазепе и казнены им. Однако гетман действительно готовил измену и сносился с врагами Петра. К этому его побуждало внутреннее состояние Малороссии, очень смутное и беспокойное. В стране не прекращалась внутренняя усобица. Казачья старшина, параграф 95, стремилась к тому, чтобы господствовать над управляемыми людьми, а простые казаки и горожане не желали подчиняться старшине. Старшина хотела сохранить автономию Украины и не любила московского вмешательства в малороссийские дела. А простой народ, города, иногда и духовенство сами обращались к Москве за защитой и покровительством. Мазепа, став гетманом в 1687 году, в течение целых 20 лет очень искусно умел сдерживать и примирять распри и ссоры, а в то же время соблюдал хорошо интересы и московского правительства. Положение его стало, однако, шатко и тяжело с тех пор, как Карл XII победил Августа и переменил в Польше короля. Торжество шведов должно было, казалось, повести к окончательному поражению Петра. Все ждали разгрома Москвы. Если Малороссия останется верна Москве, она разделит тяжкую участь побежденных. Если же она вовремя отойдет от Петра, она может не только уцелеть, но еще и выиграть, обеспечив свою самостоятельность посредством договора с победителем. Так рассуждал Мазепа и все те, кто подбивал его перейти на сторону Карла и его союзника, короля Станислава. Ради этих соображений Мазепа вступил в тайные сношения с поляками и шведами и вел себя так скрытно, что Петр не верил отпадению Мазепы до того времени, когда, наконец, оно совершилось, 1708. Такова была обстановка шведского нашествия на Русь. Восстание народцев на Волге и за Волгой, и казаков на Дону, опасность отпадения Малороссии и страх, правда необосновательный, нападение турок и татар с юга, вот что видел и чувствовал Петр, ожидая нападения Карла. Опасность казалась Петру столь ужасной, что он иногда не скрывал овладевшего им малодушия. Параграф 105, часть 3. Битва при Лесной, 1708. Однако военные события 1708 года сложились неожиданно счастливо для русских. В самом начале 1708 года Карл XII взял город Гродно, где стояли тогда русские войска, и оттуда двинулся по направлению к Москве. С ним было более 40 тысяч отборного войска, и кроме того он ждал к себе на помощь из Лифляндии генерала Левингаупта с 16 тысячами солдат и с военными запасами. На дороге к Днепру шведы победили русских при селе Головчине и в Могилеве овладели переправой через Днепр. Петр ожидал их марша к Смоленску, но вместо этого Карл пошел на юг, в Малороссию, в расчете на измену Мазепы, о которой Петр еще не знал. Левингаупт со своим войском остался теперь позади Карла и должен был его нагонять. Сообразив это, Петр не дал им соединиться. Он напал на Левингаупта на реке Соже при деревне Лесной в сентябре 1708 года и, разбив его отряд, положив на месте более половины его людей и отняв весь обоз, 5000 повозок, Карл остался без пороха и провианта. Он и в Малороссии не нашел того, чего ожидал. Когда пришло время Мазепе соединиться открыто со шведами, русский полководец Меншиков узнал про его измену и едва не схватил его самого. Мазепа убежал к Карлу лишь с небольшим отрядом казаков, а русские войска штурмом взяли гетманскую столицу Батурин и предупредили возможность восстания Украины против Москвы. Карл и Мазепа расположились на зимовку в Малороссии, между Ромнами и Годячим, а русские войска окружили их своими отрядами. Население же Малороссии осталось верным Москве и смотрело на шведов как на врагов. Кампания 1708 года окончилась таким образом без успеха для Карла. Расчеты его на Мазепу не оправдались, подкрепление он не получил и был далеко от Москвы. Петр же мог многому радоваться. Его войска одержали крупную победу при Лесной, и везде, где им приходилось сражаться со шведами, они оказывались исправными и храбрыми. Малороссию Петру удалось удержать в повиновении. На Дону восстание было подавлено. Петр воспрянул духом и бодро готовился к дальнейшей борьбе с Карлом, так как видел затруднительное положение своего пока непобедимого врага. Параграф 106. Полтавская битва, 1709. Настал 1709 год. Карл не раз со своих зимних квартир нападал на русские войска, стараясь овладеть дорогой к Москве. Но до весны решительных действий не было. Весной же Карл направился на берег реки Воркслы и осадил малороссийский город Полтаву. Это была крепость, устроенная на случай татарских нападений с дикого поля. Параграф 61. Если бы шведы завладели ею, они могли бы выйти на поле и оттуда идти к Москве или же завязать сношения с татарами и турками. Петр боялся еще и того, что шведы через Белгород пойдут на Воронеж, где были собраны корабли и сосредоточены запасы хлеба. Так как у Карла было мало пороха, то бомбардировать Полтаву он не мог, а приступы ему не удавались, ибо гарнизон мужественно защищался. Осада Полтавы затянулась. Тогда Петр, собрав все свои силы, решил прийти на выручку Полтавы и дать Карлу XII решительный бой. Битва произошла 27 июня 1709 года близ Полтавы. Оба государя лично участвовали в бою и подвергались большой опасности. Со стороны шведов в бою было до 30 тысяч человек, со стороны русских — 42 тысячи. У шведов была слаба артиллерия. По недостатку пороха они могли ввести в дело только 4 пушки. К полудню сражение решилось в пользу русских. Шведы были разбиты. Половина их армии была перебита или взята в плен под Полтавою, а половина бежала вдоль Воркслы к Днепру, к селу Переволочне, и там, настигнутая русскими, сдалась. 1 июля Меньшикову. Русские потеряли убитыми и ранеными менее 5000 человек. Карл утратил всю свою армию, утратил свою славу. Раненый еще до Полтавской битвы, он был ушиблен в бою и в полубеспамятстве был спасен своей свитою, доставившей его в Переволочну. Там его успели перевести через Днепр, и он с Мазепой скрылся в турецких пределах. Судьба Швеции была решена. До Полтавской битвы Швеции принадлежало главенство на Балтийском море и вообще в Северной Европе. Полтавская битва передала это главенство Москве и Петру Великому. В этом и состоит ее значение в истории России и Европы. Громадное значение Полтавской победы поняли не только русские, но и все враги Швеции, явные и тайные. Петр тотчас после победы перевел свои войска к Балтийскому морю и начал завоевание Лифляндии и Финляндии. В то время им были взяты Рига, Пернов, Ревель, Выборг, 1710-й. Русский флот вышел из Финского залива в открытое море и соединился для действий против Швеции с датским. Дания и Саксония снова объявили войну шведам. Снова Август Саксонский стал польским королем. Станислав же Лещинский уехал из Польши. Несчастная Швеция потеряла все свои завоевания и должна была думать лишь о собственном спасении. Она была как будто оставлена своим королем, который жил в Турции и, не думая о возвращении домой, усердно ссорил турок с Петром Великим. Параграф 107, часть 1. Прутский поход Петра I. Старания Карла XII удались, и в конце 1710 года Турция объявила войну России. Узнав о враждебных намерениях турок, Петр решился сам напасть на них, а не ждать нападения. Давно уже православные подданные султана, греки, славяне, валахи, молдаване, приезжая в Москву за помощью и пособиями, звали русских на Балканский полуостров и говорили, что стоит московскому войску показаться на Дунае, как там последует восстание против турок всех православных народностей. Такие речи говорились и Петру, причем он имел положительные обещания князей, господарей, молдавского Кантемира и валашского Баранкована, что они помогут русским. Увлекшись всеми этими обещаниями, рассчитывая на помощь короля Августа, Петр с 40 тысячами войска быстро пошел к Дунаю весной 1711 года. Но Август не прислал своих войск, а господари не приготовили обещанного провианта, и русские войска оказались в трудном положении в знойных степях на дороге к Дунаю. Кроме того, турки, давно готовые к походу на Россию, встретили русских на севере от Дуная и не допустили армию Петра до Дунайских берегов. Только один отряд русской конницы, генерала Рене, дошел до самого Дуная и занял город Браилов. Главные же силы Петра и сам он были окружены у реки Прута громадным войском турок до 200 тысяч человек. Без хлеба и воды, измученные походом и боями, русские войска должны были бы положить оружие, если бы турецкий главнокомандующий, визирь, не согласился начать переговоры о мире. В 2 дня мир был заключен, причем Петр уступил туркам Азов и окружающие его земли, приобретенные от турок по договору 1700 года. Это было, конечно, горько. Но Петр ожидал худшего и считал, что очень счастливо избавился от грозившего ему и его армии плена и позора. Параграф 107, часть 2. Окончание Великой Северной войны. Персидская война.